Глава первая. За неделю до событий пролога. Диана. «Ань, секретаршей? Серьезно?» Вопросительно смотрю на подругу. «Ты прикалываешься?» «Ну, знаешь ли, Алексеева, ты зажралась. Секретарю самого Юсупова это хорошая должность. Плюс зарплата в 3 раза больше, чем ты получала менеджером в страховой». «Да ну не в деньгах дело!» Отмахиваюсь, продолжая наносить макияж, стоя возле окна. «Интересно!» — цокает подруга, рассматривая косметику в моей косметичке. «Я думала, цель работы — это деньги. Только не говори, что ты заканчивала свои институты на энтузиазме. Экономист по призванию!» — прыскает от смеха. «Да нет, деньги — это важно, просто секретарь. Таскать кофе и широко улыбаться — это явно не мое. Я хочу нормальную должность, пусть маленькую, но с перспективами повышения». «Вот ты упертая карьеристка! Неудивительно, что Даниил тебя кинул». «Никто никого не кидал. Мы расстались по обоюдному согласию». «Да-да, знаю. Теперь вы дружите и вообще...» — отмахивается подруга. «Только Данечка до сих пор в рот тебе вздыхает». «Да ну, не преувеличивай. У него есть Светочка, милая девочка». «А вот этого я вообще не понимаю», — фыркает Аня. «Странная у вас дружба. Как эта хорошая девочка Светочка терпит тебя, бывшую, в качестве подруги?» «Да потому что все взрослые, адекватные люди». «Не знаю, мне не понять. Вот поверь, эта Светочка пилит Даню каждый день или строит в голове планы твоего устранения. Лопаты там и мешки готовить, чтобы прикопать тебя где-нибудь». «Дура!» Со смехом кидаюсь в нее кисточкой для макияжа. Заканчиваю с макияжем, снимаю халат и открываю шкаф, рассматриваю платье, выискивая самое строгое. «Ну что, совсем нет мест, кроме секретаря?» «Нет, Ди, совсем. В компании всегда нет вакансий. Вот сидит мой отец на своей должности, а на его место уже очередь выстроилась. Как только он уйдет на пенсию, сразу встанет другой. Он меня-то в бухгалтерию еле запихал, хотя занимается кадрами. А ты собирай свои дипломы, грамоты, портфолио, курсы. Что там в твоей папочке? Неси все. Покажешь себя на месте секретаря? Станет ближе к Юсупову? Может, он разглядит в тебе перспективы и появятся возможности. А по-другому в нашу компанию ты не попадешь. Нет, если не хочешь, не иди там. И на место секретаря очередь», — фыркает подруга. «Нет, спасибо и тебе, и твоему отцу. Я пойду. Это все же перспектива». «Вот, наконец-то здравая мысль. Работать теперь будем вместе? Будешь меня подхватывать, подвозить? Надоело кататься на метро». «Так и знала, что все это из корыстных побуждений». Смеюсь. «А то!» Аня посматривает на часы. «Давай быстрее одевайся, опаздываем. Я в туалет». Подруга убегает, а я натягиваю на себя черное строгое платье и собираю волосы в строгую прическу. Губы не крашу, глаз будет достаточно. Хочется даже одним своим видом показать, насколько я серьезно отношусь к работе. Встречают всегда по одежде и умению себя подать. Секретарь. Ничего сложного, но там нужно угождать, а с этим у меня проблема. Характер не сахар. Юпус — одна из крупнейших нефтяных компаний. Я знаю про эту компанию все. Изучала и стремилась в нее попасть. Нет, я не гонюсь за престижем. И нет, не совсем карьеристка, как считает Аня. Просто хочется реализоваться, доказать родителям, что они не зря сидели на хлебе и воде, вкладывая все в мое образование. Хочется отдать им сполна, помочь достроить дом, свозить на море. В общем, компенсировать то, в чем они себе отказывали. Здание управления компанией всегда впечатляет. 9 этажей, облицовка из синего глянцевого стекла, огромная территория со своим сквером. Подземная парковка забита сплошь дорогими машинами. Мой маленький старенький жук здесь как блоха. Поднимаясь в лифте с зеркальными стенками, постоянно поправляю прическу, скептически себя рассматривая. «Ой, да прекрати! Моему отцу плевать, как ты выглядишь. Ему важны твои навыки», — успокаивает меня Аня. «А Юсупов разве не будет проводить собеседование?» «Ну ты что? Юсупову вообще плевать. Он не занимается набором персонала. Для этого есть специально обученные люди. Вот возьмет тебя мой отец, а ты некомпетентна. И достанется не тебе, а моему отцу. Он же набирал персонал. Так что ты там не подведи». «Спасибо, успокоила». Нервно усмехаюсь. «Да ладно тебе, ты не дура. Справишься». Киваю, но легче не становится. «А за что уволили прежнего секретаря?» «Ее не уволили. На месте она. Сама уходит». «Почему?» «Я точно не знаю, но девочки шептались, что замуж выходит. А ее будущий супруг не в восторге, что она секретарша. Ну, знаешь, вот эти предрассудки, что секретарша обязана трахаться с начальником», — закатывает глаза Аня. «Точно предрассудки?» — напрягаюсь. «Я свечку не держала. Но не думаю, что Юсупов спит с секретаршей. Он вообще женат. Да и любовницы у таких людей другого уровня». «А есть любовницы?» — улыбаясь, интересуюсь я. «Кто его знает? Наверное, есть. По статусу-то положено. Вот это предрассудки. По какому такому статусу можно изменять жене?» «Ой, все!» — отмахивается Аня, поскольку створки лифта распахиваются. Выходим в холл с панорамными окнами. Навстречу нам идет женщина лет 40, высокая, в белом брючном костюме со стильной короткой стрижкой. «Доброе утро, Надежда Михайловна!» — здоровается с ней Аня. И я тоже киваю. Женщина пристально меня рассматривает. «А это Дина, на место секретаря Рустама Эдуардовича». «Да?» Женщина тормозит и почему-то опускает взгляд на мои сапоги. Тоже смотрю на них, пытаясь понять, что не так. Женщина молча проходит вперед, а подруга тянет меня в сторону кабинета отца. «Кто это?» Шепотом спрашиваю у подруги. «Честно? Я не знаю, какая у нее должность. Что-то вроде правой руки Юсупова. Говорят, у нее есть какой-то процент акций. Но это не точно. Она много здесь решает. Так что не хами ей». «Да я и не собиралась». «Ты-то не собиралась, но Надежда Михайловна та еще сука». Отец Ани милейший человек. Он берет меня на должность почти без собеседования. С Аней мы дружим еще с института. Он отлично знает про мой красный диплом и возможности. Но тут все сложнее. Меня отправляют в приемную к секретарю Юсупова. Что-то типа практики и испытательного срока. Я не рассчитывала, что начну работу уже сегодня. Я не готова. Но выбора нет. Не в моих интересах капризничать. «Ой, как замечательно, что так быстро нашли мне замену!» — радуется девушка. «Скажи мне, что у тебя есть опыт, и ты все знаешь, и сможешь меня заменить, пожалуйста!» — умоляет меня она. «Иначе я никогда отсюда не уйду!» «Опыт есть, но, к сожалению, не в такой компании», — скептически улыбаюсь. «Мне кажется, я переоценила свои силы. Компания настолько масштабна, что мне уже кажется, что я не смогу. Это нервы и комплексы, а их нужно изживать из себя, иначе ничего не добьешься. Но я справлюсь», — уверенно добавляю. «Я Марина», — протягивает мне руку девушка. Пожимаю. «А это твое место работы», — окидывает руками помещение. Мое рабочее место — это большая приемная. В центре полукруглая стеклянная стойка, за которой стол секретаря. Позади большое панорамное окно. С правой стороны кожаные диваны и низкий столик для ожидания посетителей. Огромные часы с мерцающими электронными цифрами встроены в стену. «Это кабинет Рустама Эдуардовича», — указывает на большую черную дверь. «А это вход на мини-кухню. Там чай, кофе и прочее», — улыбается Марина. «Так, выдохни, пока Рустама Эдуардовича нет. Здесь только мы». «Вот», — достает из встроенного шкафа какую-то папку, протягивая мне. «Почитай должностные обязанности. И, пожалуйста, скажи, что тебе все понятно, и ты справишься!» Умоляюще складывает ладони Марина. «А то приходила до тебя девочка. Ресницы огромные, на губище силикона не пожалела, юбка короткая. А как вести дневники встречи, принимать корреспонденцию, не знает. Закатывает она глаза. Пойду сделаю тебе кофе. Ты какой любишь? Капучино, если можно. Марина кивает, скрываясь на кухне, а я читаю обязанности. В принципе, все просто, но есть нюансы, которые нужно уточнить. Напрягает пункт, где секретарь должен быть готов ответить на любое требование со стороны руководителя в любое нерабочее время. Нерабочее время. Вздыхаю, продолжая читать дальше. Ну как, есть вопросы? Марина ставит передо мной чашку с капучино. Да, в общем, никаких трудностей, мне все понятно, но... На всякий случай, давай обменяемся номерами телефонов, если вдруг все-таки возникнут трудности. Да, конечно, звони в любое время. И еще. Что значит готов ответить на любое требование со стороны руководителя в любое нерабочее время? Поднимаю на нее глаза, отпивая кофе. Вот мы и подошли к главному, усмехается Марина. Если ты квалифицированный сотрудник, то все это несложно, указывает на папку. Главное — грамотно организовать рабочий процесс и расставить приоритеты. Но есть много ненаписанных нюансов. А вот здесь поподробнее. Внимательно смотрю на нее. Но даже не знаю, с чего начать. У Рустама Эдуардовича много пунктиков. Шепотом сообщает мне она, присаживаясь рядом. Уже страшно. Нервно улыбаюсь. Ну, во-первых, здесь везде камеры. Везде, даже в туалете. В туалете? Нет, ну, в самих кабинках нет. Наверное. Наверное, не вдохновляет. Дальше твоя одежда. Указывает глазами на меня. Что не так с моей одеждой? Все нормально, кроме сапог. Всегда носи сменные туфли. А, ну это само собой, просто... Я не думала, что сегодня придется работать. Никаких ярких и кричащих цветов. Сдержанные нейтральные тона. Никаких откровенных нарядов, коротких юбок и обтягивающих брюк. Ничего провокационного и вычурного. Никакого тяжелого или яркого макияжа и вольных причесок. В общем, все очень-очень консервативно. Принимается. Даже приветствуется, выдыхаю я. «Да, это еще не все», — отмахивается Марина. «Рабочее место Рустама Эдуардовича должно быть всегда почти стерильно. В 7 утра приходит уборщица. Ты сразу же после нее все проверяешь. И если плохо убрано, заставляешь переделывать. Только ничего не трогай у него на столе. Даже если тебе кажется, что там хаос. Никогда ничего не трогай», — повторяет она. «Да я не собиралась», — сжимаю губы. «Я предупредила, если что», — хитро прищуривается. «Ладно, видимо, это очень важно. Ни в коем случае нельзя ни с кем флиртовать, дружить, общаться неформально. Вежливая улыбка — максимум. Все, ты должна быть невозмутимой». «Да и это я тоже не собиралась. Ну, знаешь, девушку до меня уволили за то, что она смеялась над шуткой партнера и приняла от него цветы». «Ясно. Дальше». «Дальше. Никогда и никого не пускай без предупреждения в кабинет к Рустаму Эдуардовичу. Никого? Это значит никого. Будь то его заместитель Надежда Михайловна, его мать, брат или сын. Даже если это сам Господь Бог. Делай, что хочешь. Ложись грудью на дверь или дерись в честном бою. Он терпеть не может, когда в его кабинет входят без предупреждения. Я когда только поступила на работу... К нему пришел сын и без спросу сразу в кабинет. Я и рот не успела открыть. Получила выговор и штраф. Никаких личных разговоров по телефону в рабочее время. Даже если у тебя горит дом. Лучше вообще переведи телефон в беззвучный режим. Просто киваю, переваривая. Слов у меня пока нет. Ну, а кто сказал, что будет легко? Да, ты правильно поняла. У нас очень вредная работа. И быть бухгалтером здесь легче. Хихикает Марина. «Но ты привыкнешь. Кто бы ни звонил, ты не знаешь, где Рустам Эдуардович и что делает. Ты ничего не знаешь и никому не выдаешь эту информацию. Никому. Ни матери, ни жене, ни Господу Богу. Ну, ты поняла. А еще ты подпишешь договор о неразглашении. Нет, тебе, конечно, не выдадут никакой информации, но ты не должна никому рассказывать ни о встречах, ни о посетителях, ни о том, что можешь случайно услышать. Ничего, даже если это покажется тебе незначительным. Все так серьезно? Да откуда мне знать? Разводит руками Марина. Тоже принимается. Это даже правильно. Ну, замечательно, хлопает в ладоши. Пойдем покажу, как делать чай и кофе для Рустама Эдуардовича. Оказывается, чай и кофе для посетителей делается на навороченной кофемашине. А вот для руководителя заваривается специальный китайский зеленый чай по определенной технологии. Целая чайная церемония. Кофе варится со специями в специальной турке на плите. Учитывая, что повариха я посредственная, с этим могут возникнуть трудности. Но я киваю с умным видом, записывая рецепты на телефон. К чаю или кофе с утра обязательно подаются орехи и сухофрукты. Вот эти, в таких пропорциях, демонстрирует мне Марина. Я надеюсь, это все нюансы, выгибаю брови. Я тоже надеюсь, что ничего не забыла. Пойдем, поработаешь со мной сегодня, так сказать, обучение в процессе. Целый день наблюдаю, как Марина принимает звонки, корреспонденцию и готовит бумаги на подписание руководителю. Как отвечает на звонки и отшивает посетителей. Ничего сложного, но почему-то я напряжена до предела. Я уже работала секретарем сразу после окончания университета, но там было все гораздо проще. Даже не проще, а расслабленно. Чувствую себя так, словно меня принимают на какую-то очень секретную службу или в армию. Полдня проходят незаметно. Марина убегает в туалет, на самом деле позвонить своему жениху. Он звонил ей 5 раз, но она не могла ответить. Теперь я понимаю, почему ее жених против работы в компании. Слава богу, у меня нет мужчины, которому это не понравится. Я сажусь на ее рабочее место и пытаюсь вникнуть в таблицу встреч, которая расписана на 2 месяца вперед. Поднимаю глаза, когда слышу шаги у входа. Резко поднимаюсь с места, потому что понимаю — это Юсупов. Я видела его фотографии в интернете. Но даже без фото невозможно ошибиться. Высокий, широкоплечий, внушительный мужчина с бронзовой кожей, легкой сединой в волосах, хотя возраст ее еще не предусматривает. Четко очерченные широкие скулы, между бровей и в уголках глаз выраженные мимические морщины, которые делают черты его лица суровее. Черные, цепкие, пронзительные глаза, в которых читаются статус, высокомерие и равнодушие. Дорогой костюм, идеально выглаженная рубашка, на плечи накинуто черное пальто, в руках кожаные перчатки, которые он небрежно кидает на диван, посматривая на меня свысока, заполняя ароматом тяжелого парфюма всю приемную. «Ты кто?» — приподнимает бровь, цепляя меня острым взглядом. От мужчины веет властью и тяжелой энергетикой. Юсупов из тех людей, наедине с которыми становится тесно, как бы далеко они от вас ни стояли. Не красавчик определенно, но с мужской харизмой.